пока она слепая. С этого дня вам предстоит учить ее вашей профессии. Учить? Да я ведь сама не доучилась. Мы пришли к выводу, что ты готова работать. Только не обворовывайте меня. А то мне мама рассказывала, что девушки спаивают мужиков и обворовывают. О да, обворовывают. Еще как. Кажется, я испачкалась красным. Нет, госпожа Ван Кейн, я же ни в чем не виноват. Но вы же хотели, чтобы ваш контакт со службой безопасности Гафихта был наиболее близким и прочным, да? Так наслаждайтесь, Дальф. Наслаждайтесь. Акт 2. Интерлюдия 30. Желтая и свечка стояли в кабинете человека, известного как Делец Хаевич. Именно он еще вчера занимался во втором кольце тем же, чем Мадьяр занимался в третьем, а именно находил для изымателей контакты, налаживал связи и искал клиентов. Вот дрянь. Но сегодня Хаевич, пожилой мужчина с очень узким разрезом глаз и невероятно широким разрезом на шее, лежал мертвым на своем рабочем столе. Он тоже мертв? Да, только иначе. Желтая вышла из кабинета в залу сегмента, принадлежащего Хаевичу, и еще раз оглядела неприятную картину. За столом в центре комнаты сидели члены семьи Хаевича. Супруга и двое сыновей лет 10. Они были мертвы. И смерть их, судя по пене изо рта и пальцем, вцепившимся в столешницу, была мучительной и внезапной. О, как же я устала. Как же я хочу спать. Кто это сделал? Не знаю. Может, те, кто напал на нас там, в пятом кольце. Может, кто еще. Гляди, у них был гость. Желтая указала на тарелки. Кроме 4 тарелок членов семьи Хаевича на столе стояла 5-я. Еда в ней была не тронута. Свечка провела пальцами по столу и блюдам. Кажется, их отравили. А сам Хаевич, видимо, не ел. Сидел у себя в кабинете. Минус еще один делец. Сначала Мадьяр, теперь вот этот. А почему он занимался этим дома, при родных? Потому что невыгодно снимать офис, если у тебя заказ один раз в месяц. Ладно, тени сгущаются. Нужно уходить. Но тогда куда мы денем талант Пуше? Желтая нервно вздохнула. Ладно, сейчас. И войдя в кабинет, она быстро набрала номер, а затем, спустя минуту, еще один. Януш, это Желтая. Я у Хаевича во втором кольце. Он убит. Нет, не знаю. У нас талант у Лябуше, что он заказывал. Как нам быть? Что? Ладно, я поняла. Что там? Спросила свечка, когда Желтая положила трубку, вытерев с нее отпечатки пальцев. Януш сказал нам связаться с заказчиком напрямую. Нужно искать бумаги, записки. Я тут тебе не помощник. Ну точно. А в прошлый раз ты вполне себе читала, как я помню. Желтая не скрывала раздражения. Прости, еще раз. Изымательница, ничего не ответив, принялась листать записки и книги Хаевича. Некоторое время комнату наполняла тишина и шелест бумаги. Кажется, вот. Сейчас расшифрую. Ох уж мне эта конспирация. Сильно она вам помогла, а? Спросила она, раздраженно поглядев на мертвое тело. Ага, так. Ого, как занятно. У Хаевича нет адреса. Он получил заказ от Сайбеля как подрядчик. Вот ведь засранец. Но следы ведут в первое кольцо. Едем туда? Ну а что делать? Надо спешить. Я бы все отдала за пару часов сна. Однако выбора нет. Уничтожь книги, Флинн. Да, верно. А ты быстро учишься, змейка. Пойдем. Януш велел по дороге встретиться еще кое с кем. С одной из самых мрачных женщин этого города. Эвелина Ван Кейн в очень хорошем расположении духа сидела в каменном кресле, стоящем в центре большой темной залы. Помещение, уходившее высоко вверх, было наполнено черными статуями, овитыми змеями и теряющимися меж старых балконов. Тут царил полумрак. Лишь несколько осветительных шаров в руках статуй едва-едва наполняли зал неровным светом. 2 месяца прошло, дамы. Каковы результаты? Спросила она вошедших в залу желтую и свечку. Те замерли на пороге, а затем свечка, очень по-детски раскинув руки, бросилась к Ван Кейн. Тетя Эва! Ректор с немного оторопевшим лицом медленно обняла свечку. Приветствую. Куда скромнее и тактичнее поздоровалась желтая. Рада вас видеть. А ты стала выглядеть куда лучше. Спасибо. Флинн тренировала меня во всем. Я снова живу. Нормально. Да уж. Ну и критерии у тебя нормальной жизни. Ладно, рассказывай. Ван Кейн обратилась к желтой, и та обстоятельно поведала ей обо всех этапах обучения. Ну, надеюсь, учитель из тебя лучше, чем ученик. 2 месяца – срок ничтожно малый, конечно, но у девушки есть к этому талант. Да, и немалый. Что немного удивляет. Или вызывает зависть, желтая. Ты знаешь, что желтый – цвет зависти? Изымательница ничего не ответила. Ладно, проведем парочку тестов. Ван Кейн встала и выкатила на середину комнаты большой стальной ящик для перевозки трупов, таящийся до этого момента в углу. Нет, нет, еще раз нет! Однако зал заполнился криком и цокотом металлических ног. Я не позволю вам в этом зале творить такое бесчинство! Януш и Оранжевый вошли в комнату и подошли к столу. Желтая обомлела, когда увидела, во что превратил карлика чудовищный взрыв. Ниже пояса вместо ног его торчали 8 стальных лап, похожих на паучьи. А перед грудью крепилась панель с рычажками и кнопками. Выглядело это все невероятно дико и фантасмагорично даже для первого кольца. «Давно не виделись, здоровяк?» Пытаясь не глядеть на уродливые протезы, сказала желтая оранжевому, с удивлением обнаружив на его лице свежие следы побоев. «Привет, безликая. А это кто с тобой?» И оранжевый снял котелок, улыбаясь свечке своими фирменными костяными зубами. 2 из них на месте не доставало. «Наша новая коллега». «Да? Не знал». «А ну тихо всем! Леди ректор, я позволяю вам нарушать правила и закрываю глаза на ваше прошлое, но вы переходите последние границы». «Януш, не кричите, пыль веков рухнет. Я всего лишь хотела проверить». «Для этих ваших проверок есть особая комната. Имейте совесть. Ладно, у вас ее нет, но чувство так-то должно было остаться». «Ладно, не пищите. Девушки, за мной. Оранжевый проводите? Я тут плохо ориентируюсь». «Без проблем». «После того, как закончите веселье, немедленно сюда, ко мне. Я с помощью Сайбеля нашел того, кто сделал заказ на талант Буше. Вам нужно его доставить. А потом опять сюда. Есть одно крайне важное дело». «Кто это?» Спросил оранжевый, когда вместе со свечкой желтый Иван Кейн оказался в небольшой комнате, служившей лабораторным блоком для изымателей. Здесь, как и во всем остальном помещении, убежище, всюду были барельефы, изображающие змей. От света немного качающейся лампы казалось, что они медленно и бесконечно ползут куда-то вдоль стен. Перед компанией в ящике лежал без движения почти голый мужчина. Он был жив, но лишь глядел в потолок и медленно дышал. На груди у него было вытатуировано сердце с правой стороны. Примитивный бандитский оберег от ножа или пули. «Это некий Дальф Умиш, наемник-идиот. Используем его как подопытную крысу. Оранжевый, сейчас мы проведем общий тест. Вы, как самый умный из всей вашей змеиной братьи, можете курировать?» «Вы мне льстите. Приятно слышать лесть филина». Ван Кейн закурила и отошла к стене под локоть, уведя с собой желтую. Оранжевый же достал блокнот и стал задавать стесняющиеся свечки тихие вопросы. «Что с ней не так?» «О чем ты?» «Я видела ее в деле. Она очень странная. Словно бы рождена для этого. Может и так. Что за устройство вы всадили ей в шею? А это, девочка моя, не твое дело. Ван Кейн не глядела на желтую, но та, беспардонно схватив ее за плечо, повернула к себе. Нет уж, мое. Вы дали мне ученицу, я за нее в ответе. И вы в ответе. Ну уж точно не перед тобой. Желтая и Ван Кейн долго глядели друг на друга. Наконец, ректор не выдержала. Тебе легко играть в гляделки, у тебя очки. Ладно, девчушка особенная, но еще более особенная ее сделал резак, вырвав глаза. Знаешь, что у лишенного одного чувства человека развиваются остальные? Это верно не только для органов чувств, но и для мозга в целом. Это был толчок, импульс. Не совсем ясно. Не заморачивайся. Мне нужна была эта девочка, и ты лучше остальных могла ее обучить. При том, что я недоучка? О, милая моя Флинн, кто не умеет, тот учит. Ты помогла ей своим обществом, своим отношениям. Оранжевый научил бы ее лучше, но она, как ты понимаешь, не любит мужчин. Травма. Поэтому вы держали ее с насильником на судебном палисаде? Нет, но это тоже сыграло свою важную роль. Вы самая жестокая и злобная тварь, что я встречала. Вы змея. Куда страшнее всех нас. Сочту за комплимент, девочка. У вас никакого уважения к личности. Ни к ее, ни к моей. О нет, к ней я отношусь с очень большим уважением. А вот ты... Ван Кейн нависла над Желтой, оттесняя ее в угол. Какая ты личность? Ты недоучка. Даже старика беспомощного не смогла обработать. Поправь меня. Ты же единственная из вашей цветной братьи, кто не знает своего настоящего имени. Я не про Флинн Понт говорю, а про настоящее имя. Да что там, ты даже цвет своих волос не знаешь. Ты никто, взялась ниоткуда и уйдешь в никуда. Желтая была в ярости, но держала себя в руках. Не впутывайте Кандию в свои игры, леди ректор. О, да ты влюбилась? Печально. Великолепно. Ван Кейн обернулась и направилась к столу. Итак, вот результаты блиц-теста. Девушка может разделять таланты, отлично погружается, может лавировать. Мы изъяли 5 разных навыков. Консистенция составляет от 53 до 68%. Это, конечно, не результат красного, но очень близко к зеленому. И даже побила ваш собственный рекорд. Хотя незначительно. Да? Не знал. Что касаемо тактики и прочего? Надо понимать, что из вчерашнего художника-самоучки специалиста не сделать за пару месяцев. Без поддержки остается полагаться лишь на социальный камуфляж и манипуляции. Плюс очевидная слепота. Извините, нелепая игра слов. Ясно. Как с внедрением? Сейчас как раз и проверим. Дорогуша, вам уже приходилось вводить таланты? Еще ни разу. Отлично. Это куда проще. Невероятный навык не требуется. Однако есть особая техника на случай низкого доверия к клиенту. Что это значит? Если мы не доверяем покупателю, мы можем внедрить ему в сознание вместе с талантом набор слов или смыслов, что мы называем белым шепотом или блок-фразой. При их произнесении возможен любой эффект. Вплоть до смерти. Эдакий стоп-кран, на всякий случай. Сейчас я вас научу. Введите талант господина Умиша ему обратно. Он легко приживется. И в процессе, используя пограничное состояние, шепчите ему на ухо следующие слова. Желтая отошла к крану, чтобы умыться. С той самой ночи, когда она видела кошмары в квартире Уля Буше, ей так и не довелось нормально заснуть. Усталость ее была неимоверна. Погрузив лицо в ладони с ледяной водой, она немного постояла так, а затем поглядела на себя в зеркало. В зеркале была пустота. Желтая обернулась и не увидела ни оранжевого, ни Ван Кейн. Однако Дальф Умиш все еще лежал на столе, дергая руками и ногами во все стороны, беззвучно крича. Над ним склонилась свечка, и из глаз ее длинными темными щупальцами струилась дымчатая мгла, впиваясь в рот, уши, нос и глаза наемника. Сама же свечка беззвучно смеялась. Но не это напугало Желтую. За свечкой во тьме Все каменные змеи, украшавшие стены, медленно повернули свои головы и открыли пасти. Внутри у каждой оказался глаз, окровавленный, психотично дергающийся, словно мечтающий вырваться наружу. Густая тьма потекла со стен, щупальцами обхватывая щиколотки свечки и поднимаясь вверх. Беги, пока она слепая. Да, пиглица, тебе и правда поспать надо. Сказал оранжевый, приводя желтую в чувство брызгами воды. Ой, я этого не делала уже трое суток. Не знал, но по тебе видно. Флин, ты в порядке? Свечка, заканчивай процесс. Оранжевый поднял желтую, и все четверо встали над телом Умиша. Он, бледный и покрытый потом, тяжело дышал. Пальцы его конвульсивно сжимались. Желтый от чего-то впервые в жизни стало так сильно жалко чужого, незнакомого человека, что она поблагодарила филинов за то, что очки изымателей не пропускают наружу слезы. А теперь вы скажете ему блок-фразу, и заданный вами эффект обретет силу. Если, конечно, все получилось. Ладно. Красный 52. Стоило свечке закончить фразу, как Умиш закричал, схватился за голову, ударил ногами в стенку ящика несколько раз, а затем вытянулся так, что затрещали суставы. После чего затих. И... готов. Вы на смерть его заговорили, верно? Да, но не на такую жуткую. Хотя, так убивать куда легче и приятнее. Почему именно такой кот, девочка? Не знаю, на ум пришло. Странное сочетание цифр и слов, как сказал господин Оранжевый. Ладно. Оранжевый, будьте другом, избавьтесь от тела, ладно? Ладно, кину в отбойник, как всегда. Пойдемте, проводите меня. И, кажется, вас там Януш еще ждал с очередным вселенски важным сообщением. Ван Кейн вышла из залы. Свечка зашагала за ней, а желтая, помедлив, обернулась к оранжевому. Слушай, здоровяк, у тебя нет какого-то жуткого ощущения, м? В плане, мелкая. Ну, знаешь, будто ты стоишь в пятне света, и оно уменьшается. Он подошел к желтой, присел на одно колено и крепко ее обнял. Я такая слабая. Слабость безликая – это честность. Только честный может признаться, что он слаб. А ты у нас честностью не отличаешься. Оранжевый с доброй братской улыбкой поцеловал желтую в нос. И та снова поблагодарила очки филинов. Итак, ты теперь полноценный изыматель. Агентом назвать тебя нельзя, но с главной задачей ты справишься на ура. А что это за задача? Терпение, девочка моя. Но поверь, ты моя главная фигура. И у тебя будет много работы. Я рада, что все так вышло. Как и я. Сделаю звонок Янушу, попрошу его выдать тебе всю нужную амуницию. И очки? Ха, да, и очки. Плюс тебе нужно прозвище. Куда в секретной организации без помпезных прозвищ? Можно взять любой цвет? На самом деле, теперь в цвете нет нужды. Вся эта радужная история имела особую причину, а теперь... Хотя, пожалуй, теперь это уже традиция. Я думала насчет голубого. А можно я буду красной? Красной? Пожалуй, да. Ты легко можешь быть красной.